Глава 21. Вскоре после этого они отправились в путь. Лучше было преодолеть большую часть при дневном свете, и Джулиан полагал, что они успеют пересечь мост до наступления темноты. Они не знали, что ждет их на другой стороне, но решили справляться с угрозами по мере их поступления. Молчание между ними казалось менее напряженным, чем обычно, менее тяжелым. Рен сомневалась, что это была их последняя ссора, но, похоже, они начали понимать друг друга. У каждого из них имелись причины находиться здесь, причины более важные, чем эгоистичная выгода. Джулиан защищал людей, проживающих к востоку от пограничной стены. Он испытывал чувство ответственности, которое, как Рен подозревала, было как-то связано с его младшей сестрой. Кузнец также оставался верен тому, кто организовал похищение принца. Вероятно, регенту. И был убежден, что тот не виноват в покушении на его жизнь. Он хотел вырвать Лео из рук мужчин, которые удерживали его, так что на данный момент их цели совпадали. Конечно, как только Золотой принц действительно будет освобожден, все может измениться, причем быстро. Но думать об этом сейчас было бы пустой тратой времени. Возможно, они никогда не доберутся до нужного места, но их шансы выжить увеличатся, если они начнут работать сообща. Когда они вышли из-под прикрытия деревьев, земля начала спускаться под наклоном, переходя в полосу низких полей с пожухлой травой и пятнами снега. За ними виднелись массивные валуны и вздымающиеся ввысь обломки скал, закрывавшие вид на пункт их назначения. Чтобы добраться до моста, Рен и Джулиану предстояло пройти через этот ландшафт, где в любой момент могла появиться нежить. Арента считала, что это лес доставил им много хлопот. По крайней мере, на их стороне был дневной свет, хотя скопление темных туч на востоке не позволяло оставаться слишком оптимистичной. Около полудня они сделали привал в месте, которое когда-то было деревней, хотя теперь от здания остался лишь фундамент и прогнившие, торчащие из земли деревянные балки. Поселение, несомненно, было заброшено еще до пролома. Хотя, тщательно осмотревшись, Рен действительно нашла кости, но те не были привязаны к духу. «Это мавзолей», — объявила она, присев на корточки перед мраморным сооружением размером с повозку. Сильно заросшая ползучими виноградными лозами, его поверхность была настолько грязной, что сливалась с окружающим пейзажем. Традицию строить мавзолей на остров привезли валарианцы. Раньше все тела на острове погребали в землю. Поскольку жизнь, так же как и магия, шла из земли, и именно туда и должна была вернуться, чтобы передать свою силу будущим поколениям. Вот почему некроманты вселяли ужас. Они не только отказывали душе в упокоении, но и лишали магии будущее поколение. «Что ты делаешь?» — спросил Джулиан, когда в поисках ручки Рен потянула опутывающую мавзолей зелень. «Не волнуйся, они должным образом похоронены. Внутри только мертвые кости». Она потянула, и дверь, в конце концов, с трудом открылась достаточно, чтобы показать темноту, царящую внутри. «Тогда зачем ты их беспокоишь?» Рен должна была отдать Джулиану должное. Раньше он накричал бы на нее, но сейчас, хоть в его голосе и сквозило разочарование, он все же сдерживал свой гнев. «Из-за оружия», — коротко бросила она, оглядываясь через плечо. «Нет», — добавила она, прежде чем он успел заговорить, — «не то, о котором ты думаешь». Она не собиралась искать старые железные мечи. Ей нужны были кости. «Все это отпугивает нежить?» — спросил Джулиан, беспокойно заглядывая ей через плечо. «Но наибольшей силой обладает привязанная кость, та, что удерживает дух. Такую плату мы берем за совершение похоронных обрядов. Люди могут хранить своих мертвецов, не опасаясь, что те вернутся, а мы получаем материал, необходимый для защиты жизней и изготовления оружия. Только богачи могут откупиться, чтобы не отдавать кость и похоронить своих близких целиком». «Так что, если эти люди не были очень состоятельными...» Она наклонилась вперед, вглядываясь в тела, аккуратно сложенные на трех уровнях, затем отстранилась и покачала головой. «Ни одной привязанной кости». «Разве это не значит, что теперь они непригодны?» — спросил Джулиан, наблюдая, как она залезает внутрь. «Пусть они не идеальны, но тоже сойдут», — ответила Рен, проводя рукой по полкам. Рен нуждалась в костяной пыли, но пока ей пришлось довольствоваться костяшками пальцев. Как оружие они были менее эффективными, но все равно наносили урон. После того, как дело было сделано, Джулиан с задумчивым выражением лица помог Рен закрыть дверь мавзолея. «Ты когда-нибудь думала о том, чтобы стать жнецом?» — спросил кузнец. «Ни за что», — сразу ответил Рен. «Я всегда хотела сражаться». «Неудивительно», — сухо отозвался он. «Неужели все валькирии такие же безрассудные и опрометчивые, как ты?» «Ну, как сказать?» «Они и не перестают пытаться», — ответила Рен, и Джулиан искренне улыбнулся. Широкой, обнажающей зубы улыбкой, и нежить ее забери, если это не заставило ее улыбнуться в ответ. Рен вдруг отчаянно захотелось сменить тему. «Я прошла несколько вводных курсов. Они обязательны для всех. Мы учимся находить привязанные кости и нити, которые нужно обрезать. Но я едва слушала. Очень уж хотелось взять в руки меч. Или парочку. Мой отец — валькирия, так что я просто не видела другого пути». «Мне знакомо это чувство», — тихо сказал Джулиан, глядя в сторону моста. «Честно скажу, меня никогда не тянуло драться. Но, полагаю, это можно назвать семейной традицией». «Твой отец», — начала Рен, тщательно подбирая слова, — «он тоже меч?» «Был», — ответил Джулиан, не глядя на нее. Он снова положил руку себе на грудь, на то место, куда угодила стрела. Пока ему не пришлось сражаться во время восстания, он так и не вернулся. Рен и Джулиан шли окольным путем. Время от времени им приходилось взбираться на холмы, чтобы убедиться, что они не сбились с намеченного курса. Они зашли на север дальше, чем следовало, но в конце концов нашли остатки старой дороги, с которой открывался хороший вид на мост. Железная конструкция пронзала серые облака, а сияние пролома окрашивало все вокруг жутким призрачным светом. Плечи Рен напряглись от этого зловещего зрелища. Она повернулась к Джулиану, чтобы оценить его реакцию, но он смотрел в совершенно противоположном направлении. Позади них дорога прорезала скалистый склон, прежде чем нырнуть в некое подобие долины. И над этим впалым пейзажем поднималась еще одна волна, уже знакомой, потусторонней зелени. Должно быть, они не заметили свечения раньше из-за солнечного света вкупе с возвышающимися холмами. Теперь же магия Рен с трудом пробивалась сквозь заполненное призраками пространство. Учитывая количество исходящего оттуда призрачного света, поблизости определенно находилось что-то неживое. И, скорее всего, не одно. Рен хотелось пойти и проверить, но ее любопытство уже навлекло на них неприятности. Она обещала избегать нежити. Джулиан, однако, казалось, забыл об этом обещании и о том, по какой причине они его дали, и, не оглядываясь, зашагал к долине. «Эй, ты что делаешь? Нам нужно добраться до моста, прежде чем...» Рен последовала за ним, но как только они преодолели ближайший гребень, слова застряли у нее в горле. Перед ними раскинулось поле боя. Взрыхлённая земля, выбеленные солнцем и поросшие травой ржавые повозки и сломанное оружие. И тела, бесчисленные, разбросанные поперек дороги трупы людей и лошадей, были обглоданы падальщиками, которым хватило смелости забрести сюда. Те не оставили после себя ничего, кроме помятых кусков брони и гниющей кожи. Ничего, даже костей». Вернее, кости были, но раздробленные настолько, что представляли собой не более чем пыль, развивающуюся на ветру. А призраки? Их нельзя было отнести даже к первому уровню. Они существовали в дымке зеленого призрачного света, но их тела были уничтожены, исключая возможность восстановления или захоронения. Так что эти бедные души навечно застряли в состоянии небытия. Как это случилось? Рен и раньше видела поврежденные кости, тех, кого люди сжигали, не придумав ничего лучше, или тех, чье тело было раздавлено в результате какого-нибудь несчастного случая, до неузнаваемости, разрушающего духовные нити. Но перед ними было поле битвы. Эти люди погибли в одном месте, но вокруг не было никаких признаков пожара, никакого разумного объяснения случившегося. «Что это такое?» — ошеломленно спросила Рен. Джулиан повернулся к ней. Рен еще никогда не видела, чтобы его глаза становились такими темными. «Конец». «Конец чего?» «Восстание. Дома железа. Конец всего». Но это означало... Как же Лок, ее отец, Адиль и солдаты владений смогли сотворить такое? Джулиан рассмеялся в ответ на молчание Рен, и глухой звук эхом разнесся по призрачному полю. «Выкладывай. О чем рассказывают к западу от пограничной стены? О героической битве? О том, как добро одержало верх над злом?» «Я...» — Джулиан покачал головой. «Некоторые говорят, что всему виной нежить». «Нет», — ответила Рен, тоже качая головой. «После смертельной инфекции не остается ни призраков, ни одержимых костей, и тела, они не могли бы выглядеть так». «Нет», — тихо сказал Джулиан, как будто соглашаясь. «Другие говорят, что это сделал сын Грейвинов». «Лок». Рен отвела взгляд, радуясь, что никогда не называла Джулиану свою фамилию. Говорят, он обладал безграничной властью, был способен управлять костями как живых, так и мертвых, мог сгибать, ломать и разбивать их вдребезги. Он использовал свои силы против всех, даже против своих людей, пока злоупотребление властью не убило его. «Но это невозможно», — возразила Рен, несмотря на то, что доказательства лежали прямо у нее перед глазами. Джулиан пристально посмотрел на нее, и она почувствовала необходимость объясниться, защититься. «Костоломы не могут прикасаться к костям живых. Они также не могут прикасаться к ревенантам. Любая кость, к которой все еще прикреплен дух, нам не подвластна. Может быть, она не подвластна тебе, но не ему». «Но это не...» — Рен замолчала, задумавшись. «Безграничная власть». Могло ли это иметь какое-то отношение к магии, ради которой некроманты копнули так глубоко? Джулиан сказал, что ревенанты все еще продолжают появляться. Означало ли это, что любая магия, которую они обнаружили, исходила от пролома? Могла ли эта энергия каким-то образом коснуться Лока, изменить его? Но никто никогда не говорил ей ничего подобного. Хотя отец вообще ничего ей не рассказывал. Именно Адиль посвятила Рен в детали восстания, но она не упоминала о Локе, хотя сказала, что что-то темное и злое обитает в проломе. Но если это было правдой, если ее дядя стал виновником этого... Рен внезапно поняла, почему отец никогда не хотел обсуждать случившееся. Почему они решили сделать ее дядю героем, вместо того, чтобы рассказать правду? Вокруг Рен видела только смерть. Но даже это было неправдой. Произошедшее было хуже смерти. Сражающиеся на этом поле вместо кончины получили вечное проклятие. Джулиан остановился на краю поля, пристально вглядываясь в облаченные в железные доспехи трупы, будто хотел подойти, но боялся клубящейся вокруг нежити дымки. Рен взяла свой меч и осторожно провела лезвием по туману. Тот закрутился завитками, раздвинулся, но за этим ничего не последовало. «Они не нападут», — тихо сказала она, подходя к Джулиану сзади. «Потому что не могут. Они слишком оторваны от своих тел и прежней жизни. Они просто существуют». Джулиан взглянул в ее сторону, а затем опустился на колени возле ближайшего тела. Солдат, как и большинство других, был одет в железную броню, сохранившую свой первозданный вид, несмотря на годы и природные катаклизмы. Учитывая реакцию Джулиана на попытку Рен ограбить трупы бандитов, она не удивилась, когда он ничего не взял. Но что он там говорил? Что после образования пролома они не могли позволить себе тратить железо ни на что, кроме изготовления оружия и доспехов. Это имело смысл. Ведь кузнецам пришлось закрыть уже имеющиеся шахты, а открытие новых было запрещено законом. И все же целое поле было усыпано железом, которое только и ждало, чтобы его собрали и использовали. Джулиан поднял глаза и, казалось, каким-то образом прочитал ее мысли. Когда кузнец использует свои доспехи в бою, они проходят крещение кровью. Тогда между броней и ее хозяином образуется связь. Говорят, она становится крепче с каждым боем и усиливает магию кузнеца. По сути, речь о формировании привязанности к краеугольном камне всей магии кузнецов. Рен кивнула. Чем больше времени мастер проводил со своим материалом, тем сильнее он становился. Как в абстрактном, например, связь с доспехами и оружием, о которой рассказал Джулиан, так и в конкретном смысле, ведь годы тренировок способствовали росту магического таланта. На самом деле, самые первые мастера развивали свои способности в зависимости от места проживания. Первые друиды жили в лесистых районах на севере, а каменщики — на западном Нагорье и скалистых берегах. Всем мастерам, работающим с металлом, было удобно жить вблизи крупных залежей железа или золота, а первый костолом был одним из длинной череды трудившихся в грязи могильщиков. Первый некромант, по-видимому, владел кладбищем. «Но за этим скрывается нечто большее», — продолжил Джулиан. Он нахмурился, пытаясь подобрать слова. «Я думаю, это олицетворяет борьбу. Ничто хорошее не дается легко, а силу нужно заслужить». Рен наклонила голову, задумавшись над услышанным. Ей нравилась идея о том, что человек вознаграждался за свой тяжелый труд, даже если некоторые рождались с магией в крови. «Когда кузнец умирает», — продолжил Джулиан, поднимаясь на ноги, «его хоронят вместе с доспехами. Оружие обычно продолжают использовать. Часто оно передается по кровной линии. Узы могут передаваться родословной, создавая мощные магические связи. Но доспехи, они созданы специально для того, кто их носит. Это личное». «Вот почему тебе не понравилась моя идея проверить, что есть ценного у бандитов», — спросила Рен, почувствовав прилив стыда. «Нет», — поспешно ответил Джулиан, по какой-то причине не желая, чтобы она расстраивалась. «Просто ты была довольно прагматична. Думаю, иногда мне трудно воспринимать кости и тела как нечто священное, ведь они часть моей повседневной жизни». Оглядев поле внимательнее, Рен заметила несколько тел, облаченных в цвета владений. Их стальные доспехи были повреждены и покраснели от ржавчины. Кто бы ни являлся виновником произошедшего, он действительно напал на обе стороны, неважно, намеренно или нет. Джулиан переходил от тела к телу, тщательно избегая зеленоватого тумана. Хотя духи на этом поле были настолько слабыми, что вряд ли смогли бы вызвать у него насморк, не говоря уже о смертельной инфекции. Было ясно, что он не пытался отдать дань уважения или полюбоваться печальным зрелищем. Он что-то искал. Или кого-то. «Джулиан!» — позвала Рен, следуя за ним по руинам. Она заметила обломки костяных доспехов и сломанных костяных мечей, но не остановилась, чтобы рассмотреть их. Джулиан не обратил внимания на ее зов, но когда он встал, чтобы направиться к следующему телу, Рен схватила его за руку. Кузнец посмотрел на нее, но его взгляд был отстраненным, а выражение лица лишилось привычной резкости. Его брови были высоко подняты, они нахмурены, рот превратился в тонкую линию, а губы слегка дрожали. «Нам нужно идти», — сказала Рен так мягко, как только могла. «У нас нет на это времени». Джулиан моргнул, будто возвращаясь к реальности. «Я подумал», — начал он слегка охрипшим голосом. «Я надеялся». Он оглянулся через плечо на массу тел, которая казалась бесконечной. Он искал своего отца. «Поиски могут занять годы, и, возможно, ты его так и не найдешь», — сказала Рен. «А если тебе удастся, ты вряд ли его узнаешь. Он мертв, Джулиан. Твой отец мертв. Некоторые люди, одержимые своим горем, нанимали костоломов не для проведения ритуалов. Они хотели воскресить своих близких». Не в силах попрощаться и, возможно, надеясь, что те, кого они потеряли каким-то образом, останутся в их жизни. Это всегда заканчивалось катастрофой. Пусть призраки и помнили что-то из своих прежних жизней, они не могли по-настоящему вернуться. Ни живые и ни мертвые призраки страдали в своем полусознательном состоянии и, в конце концов, причиняли боль тем самым людям, которых когда-то любили. Меланхолия призраков была чуть ли не такой же заразной для живых, как смертельная инфекция. Вот почему людей при появлении духов охватывал озноб. Такой эффект присутствия нежити оказывало на живой дух. Кроме того, призраки — плохая компания. Они не могли ни говорить, ни думать, ни общаться. Но стоило только Рен задуматься об этом, как она внесла поправки в свои рассуждения. Обычно призраки не могли ни говорить, ни думать, ни общаться друг с другом. Но на землях пролома все было по-другому. «Нет», — сказал Джулиан, и его голос снова стал жестким. «Он не мертв, он обречен скитаться, существовать в этом аду вечно. Если мы в ближайшее время не выберемся отсюда, то составим ему компанию. Мне нужно знать. Ты не можешь», — отрезала Рен. Ее терпение подходило к концу. Облака подплывали к ним все ближе, пророча более раннее наступление темноты, а до моста было еще далеко. «На вопросы, касающиеся смерти, не всегда получаешь ответы. Думаешь, я сама не хотела?» Она замолчала. В конце концов, один из ее родителей тоже был мертв, но времени обсуждать это не было. Джулиан бросил на нее полный любопытства взгляд, прежде чем сжать кулаки и отвернуться. Она вздохнула, ощущая, как разочарование покидает ее так же быстро, как и появилось. «Мы можем соорудить надгробную плиту, если хочешь». Джулиан все еще стоял к ней спиной, и единственным признаком того, что он ее услышал, был поворот головы. «Я знаю, что большинство предпочитают мрамор», — сказала девушка, осматриваясь вокруг. «Но, думаю, и гранит прекрасно подойдет. Его использовали южные короли». Джулиан по-прежнему не двигался, так что Рен решила сделать все сама. Она нашла достаточно большой камень и повернула его так, чтобы он выступал из земли. Она осмотрела свое оружие, задаваясь вопросом, может ли оставить один из клинков воткнутым в землю перед памятником. Но тут появился Джулиан, предлагая один из своих. Извлеченное из многочисленных ножен на его поясе, оружие было коротким и простым. Рен задумалась, не являлось ли лезвие семейной реликвией. Если так, Джулиан уж точно никогда не стал бы спорить на него, как сделала она с гибелью призраков. Как только лезвие глубоко вошло в землю, Рен опустилась перед ним на колени. Джулиан неуверенно топтался рядом. Казалось, он не знал, куда деть руки. Сначала он вытер их о брюки, словно пытался стряхнуть невидимую грязь. Затем повозился со своими доспехами, а после сжал в кулаки и опустил по швам. Нетерпеливо, но не совсем равнодушно, Рен закатила глаза и, взяв его за правую руку, рывком усадила на колени рядом с собой. Он пошатнулся, прежде чем занять нужную позицию, но когда попытался отдернуть руку, Рен сжала ее крепче и посмотрела ему в глаза. Иногда люди делали это. Держались за руки на похоронах и во время погребальных обрядов. Она предполагала, что это был способ почувствовать себя менее одиноким, и решила, что здесь, на краю поля, где прошел столь безжалостный бой, подобный жест поможет Джулиану. Возможно, поможет им обоим. Он опустил взгляд на их переплетенные пальцы. Удивление на его лице сменилось отчаянной, щемящей благодарностью, и Рен неожиданно для нее самой пришлось отвести взгляд. Она глубоко вздохнула и произнесла ритуальные слова. Никогда раньше Рен сама не совершала погребальных обрядов, но присутствовала на них бесчетное количество раз. Смерть так же неизбежна, как рассвет, и с новым днем восстанут и новые мертвецы. Тогда мы придем, чтобы найти, сразиться и освободить. Тогда живые смогут процветать. Она взглянула на Джулиана, и он произнес вместе с ней последние слова, которые были ему более знакомы. «А мертвые покоятся с миром».